2:10 по Гринвичу, на борту Марии Соренсен. На судне никому не спится. Рыбаки столпились на палубе. Кое-кто сидит прямо на полу. Вокруг вздымаются и падают черные пенистые валы. Низко нависло небо, холодно. Но все же они предпочитают оставаться на палубе и не спускаться в кубрик, где стоят койки больных. Судно сильно накренилось. Со скрипом отворяется дверь барака, в котором лежат двое заболевших. Приподняв голову, все уставились на дверь. Ее створка ходит из стороны в сторону, подчиняясь наклонам судна. Наконец кто-то, не выдержав, срывается с места и резким толчком захлопывает ее. Франк, Мишель и еще двое играют в карты. Около каждого из них стопка монет. Они ведут крупную игру. На борту запрещено играть на деньги. Но кто теперь станет следить за нарушением порядка? Старый Петр, утомивший всех своей болтовнёй, что-то рассказывает Юнге, единственному, кто еще согласен слушать его россказни. Облокотившись на поручни, Эдмунд стоит около старика. Во время прошлой войны, не последней, а 14-го года, поднимаюсь это я раз на палубу, и что я вижу? Все море покрыто обломками, ящики, всякая там мебель, тряпки, и все это плавает себе вперемешку с телами утопленников. А на утопленниках английская форма. Немцы потопили корабль, который шел из Индии. «Да, — говорит мальчик, — чтобы что-нибудь сказать. Должно быть, это было здорово». «Почему здорово? — возражает старик, выведенный из себя тем, что его перебили. — Ты как откроешь рот, так брякнешь глупость. Ничего тут нет особенного. Сказано тебе, что была война, а во время войны такое зрелище — совершенно обыкновенная вещь. Оно и видно, что ты не знаешь, что за штука война. В последнюю войну все море, можно сказать, было покрыто обломками». В каюте капитан положил Олафа на диван. «Ну что, лучше?» Больной не отвечает. Он проводит по лицу горячей от жара рукой. «Это от переутомления. Ты нервничаешь?» — говорит отец. «Неужели капитан Ларсен превратился в слабую женщину? Кого он хочет обмануть? Себя или своего сына?» Совершенно ясно, что Олаф тоже заболел. Если бы на его месте был любой другой рыбак, тот уж наверняка лежал бы в бараке для заболевших. Все эти увертки ни к чему. Придется перевести его туда. Губы молодого человека зашевелились, но говорит он так тихо, что Ларсен не разбирает слов. Он наклоняется к сыну. «Что? Что ты сказал?» Больной что-то произносит. Капитан волнуется. «Постарайся говорить погромче. Ничего не слышно». «Третий месяц», — чуть громче произносит Олаф. «Кристина на третьем месяце». Ларсен выпрямляется. Тяжелыми шагами подходит к приемнику, поворачивает ручку и вызывает. «КТК! Говорит КТК! Всем, всем, всем! Вы меня слышите?» 2:15 по Гринвичу в Тетюи. «Я вас слышу», — отвечает Лаланд. «Говорите, КТК!» Связь внезапно обрывается. Приемник гаснет. «Что случилось?» — спрашивает Этьен. Инженер быстро проверяет аппарат и сразу же устанавливает причину аварии. Села батарея, долгое время не бывшая в употреблении. «У вас есть запасная батарея?» «Нет, я, видите ли, почти не пользовался приемником». Дорзит почесывает нос. «Надо что-то предпринять». Лаланду хочется влепить ему пощечину. «Ну, конечно, старая пивная бочка, конечно, жирный Боров, надо что-то предпринять. Чего же ты ждешь? Приступай. Я, что ли, должен, по-твоему, снова вставать? Я болен, я дрожу от лихорадки. Третий день не встаю с постели. Вы ночью врываетесь ко мне в дом, пьете мое виски, сидите, развалясь в моих креслах, а я глаз не смыкаю, чтобы наладить связь между Неаполем и этим кораблем, на который я плевать хотел. И когда, наконец, тебе представился случай оказаться полезным, ты даже пошевелиться не хочешь. Так как Лаланд молчит и, по-видимому, не намерен действовать, плантатор тяжело поднимается с кресла. Он расталкивает Ван Рильста. «А ну-ка, пошли, возьмем батарею с твоей машины». Торговец хлопком с трудом встает. Он шумно сопит. Дорзит подталкивает его. «Сюда, сюда!» И, обращаясь к Этьену, «Ты посвети нам, ступай вперед!» 2:20 по Гринвичу в Париже. Снова квартира на Марсовом поле. Мерсье и Лоретта застали Корбье в сильном волнении. Он пытался установить связь с радиолюбителем из Берлина, но ответа добиться не удалось. Неужели его действительно никто не слышит? Что за ночь в самом деле? Доктор предлагает обратиться к услугам официальной радиостанции. Лоретта взглядом дает ему понять, что он совершил промах. Одна мысль о том, чтобы прибегнуть к помощи официальной организации, выводит слепого из себя. Какой был от них толк до сих пор, от этих официальных организаций? Поймал ли призыв корабля хотя бы один из бесчисленных контрольных постов, разбросанных по всему свету? Кем было передано сообщение в Париж? Кто установил связь с институтом Пастера? Каким путем была отправлена сыворотка? Разве прием, оказанный доктору в управлении аэродрома, недостаточно поясняет, что полагаться можно только на добрую волю нескольких человек, а не на волокиту бюрократических организаций? Он кричит, нервничает, а Мерсье с теплотой и грустью думает о жизни Лоретты, вынужденной постоянно сносить грубости, срывы и настроения мужа. Он поворачивается к молодой женщине. Они обмениваются взглядом заговорщиков за спиной Корбье, который теперь пытается наладить связь с любителем из Брауншвейга. 2:16 по Гринвичу в Брауншвейге. Корбье знает, что Эжен Холлендорф сидит в это время у приемника. Немецкий радиолюбитель, ветеран войны. После жестокой лихорадки, перенесенной в России, он страдает хроническими головными болями, которые не дают ему спать. Вот уже несколько лет Эжен почти все ночи проводит у приемника. «Вы меня слышите?» «Слышу, Корбье!» Уходящая вдаль панорама тесно прилепившихся друг к другу крыш. Развалины, узкие средневековые улички, среди руин несколько полуразрушенных домов. В уцелевшей их части жизнь идет своим чередом. В этих жилищах ютятся люди. Несмотря на поздний час, в одном из окон горит свет. Здесь живет Холлендорф. Ему 48 лет. На его большой облысевшей голове торчат редкие клочки светлых волос. Изможденное лицо с глубокими морщинами придает всему его облику несколько романтический вид. Он сейчас же узнает голос Корбье. «Я тебя слушаю». Познакомившись в эфире и узнав, что оба они жертвы войны, Холлендорф и Корбье вскоре перешли на «ты». Почти каждую ночь, когда все кругом спит, они ведут долгую задушевную беседу. Эти два человека, никогда не видавшие один другого, уже неоднократно поведали друг другу свои тайные мысли, которые они скрывают от близких. Немец кивает головой, слушая Корбье. «Браво, Поль! Хорошая работенка предстоит радиолюбителям!» У тебя установлена связь с каким-нибудь коротковолновиком в Берлине? Да, и не с одним. Я их сейчас всех подниму по тревоге. Летчика, который повез сыворотку, зовут Сирне. Записано. Когда самолет приземлится, его уже будут ждать. Обещаю тебе. До свидания. Держи меня в курсе. Как только Корбье заканчивает передачу, Холлендорф вызывает Берлин. После нескольких попыток, не добившись ответа, он поднимает телефонную трубку. «Мадемуазель, соедините меня с Междугородной. Срочный разговор с Берлином». 2:20 по Гринвичу в Тетюи. Приемник Лаланда все еще не работает. Дорзит и Ван Рильст принесли батарею от автомашины, но наладить аппарат не удается. Очевидно, дело не в питании. Лаланд продолжает копаться в приемнике, пытается разобраться в схеме. Болезнь вконец изнурила его, и каждое движение стоит ему больших усилий. Этьен изо всех сил старается помочь. С отверткой в руке он разбирает детали по указанию инженера. Приемник давно заброшен и находится в плачевном состоянии. Кое-где уже появилась ржавчина. «Ну как?» – спрашивает Дорзит. Этот вопрос выводит Лаланда из себя. «Что как?» «Нашли причину поломки?» «Да их тут, наверное, добрая дюжина». «Если вы не сумеете починить приемник, дело может принять серьезный оборот». «Да для чего вы говорите мне об этом? Может быть, вы воображаете, что я сам не могу этого понять?» Сердитый тон Лаланда раздражает плантатора, и он ворчит. «С вами говорят вежливо, могли бы отвечать тем же». Нервы Лаланда не выдерживают. Он срывается в крики. «Я говорю так, как мне нравится. Если вас это не устраивает, можете убираться. Я не приглашал вас в гости, вы сами расположились у меня. Для ремонта приемника вы мне не нужны. Какой толк в том, что вы здесь торчите?» Дорзит замахивается красным жирным кулаком. Ван Рильст хватает его за руки, прежде чем тот успевает нанести удар. Инженер видел, как Дорзит подскочил к нему, но даже не пытается защищаться. «Оставь его в покое», — говорит Ван Рильст. «Ты же видишь, что у него лихорадка. Он не понимает, что говорит». Этьен тоже решил вмешаться. «Не глупите, чего ради вы затеваете драку?» Обрадовавшись жертве, на которой можно сорвать свой гнев, Дорзит обрушивается на негра. «Заткни глотку, макака, тебя не спрашивают. Здесь белые решают свои дела, понятно? Если люди одной породы хотят драться, они и дерутся. А обезьянам нечего вмешиваться, их это не касается». Инженер уже взял себя в руки. Он недоволен собой и сожалеет о своей опрометчивости. До сих пор ему так хорошо удавалось скрывать свои чувства. В недружелюбном взгляде, который он бросает на Дорзита, сквозит страх. Не нажил ли он себе могущественного врага? За 25 лет, прожитых им в джунглях, плантатор сумел завязать многочисленные связи в правлении компании. Плохой отзыв написать недолго. Господа, живущие в Брюсселе, расположившиеся в комфортабельных кабинетах с искусственным климатом и со старинной мебелью, окруженные разодетыми секретаршами, всегда склонны строго судить тех, кого они посылают подыхать под солнцем тропиков. Одно ехидное слово, вскользь брошенное в подходящий момент, может вас лишить вознаграждения за 30 месяцев тропического зноя, лихорадки и москитов. Лаланд протягивает руку Дорзиту. «Простите меня, я не хотел вас оскорбить». Дорзит молча пожимает руку. «Все мы раздражены», — заключает Ван Рильст. «Самое главное — поскорее установить связь с кораблем». 2:25 по Гринвичу на борту Марии Сорренсен. Ларсену надоело посылать сигналы в пустоту. Он отходит от стола. Снова Мария Сорренсен отрезана от всего мира. Олаф заснул, вытянувшись на диване. Пот струится у него по лицу. При виде больного сына капитан испытывает такую острую боль, что готов завыть. Никогда в жизни ему еще не приходилось так страдать. Он забыл обо всем, его преследует одна мысль. Олаф в опасности. Ларсен не понимает, как мог он спрашивать себя, любит ли он своего мальчика. На мгновение промелькнувшая мысль, что Олаф может умереть раньше, чем он, до такой степени потрясает его, что у него перехватывает дыхание. Что ему теперь до Кристины? Если Олаф любит ее, пусть женится. Что должен желать отец своему сыну? Только счастье. Ларсен вспоминает разговор, который у него произошел когда-то с местным деревенским пастором. Жена пожаловалась на него пастору, и тот пришел помирить их. При первых же словах пастора капитан возмутился. «Все, что я делаю для ее же блага». А пастор его поправил. «Для ее блага? Как вы его понимаете?» Сперва Ларсен подумал, что он смеется. «Ясное дело, для ее блага, как он, Ларсен, его понимает. Разве может быть иначе?» Пастор посмотрел ему прямо в глаза и спросил, «Вы никогда не задумывались над тем, что у вашей жены может быть другое понятие о благе, чем у вас?» Ларсен понял, но не согласился. Женщина никогда не знает, что для нее лучше. Принимать решение – это дело главы семьи, отца. Так было со дня сотворения мира, и никто на это не жалуется. Жена Ларсена тоже на это не жаловалась. Очень скоро после замужества она стала принимать жизнь такой, какую он ей предлагал. Никогда она не возмущалась. Но значит ли это, что она была счастлива? Спрашивает себя капитан. И тотчас же отвечает. А кто счастлив на этом свете? Сам-то он разве счастлив? Ведь ему приходится нести на себе всю ответственность за существование семьи, за ее благосостояние, ответственность за командование судном, ответственность перед хозяевами за улов. Разве кто-нибудь помогает ему в этих делах? Понимают ли его хотя бы? Отдает ли кто-нибудь должное его усилиям? Его заботы никого не интересуют. Он борется в одиночку. Каждый одинок в этой жизни. Одинока его жена со своими невзгодами и разбитыми надеждами. Одинок он сам. И Олаф тоже одинок. Но у сына есть эта долговязая белобрысая девица. Они, должно быть, страдали, не зная, как им преодолеть препятствия, встающие на пути к их счастью. Главным препятствием был он, отец Олафа, человек, для которого с момента рождения мальчика весь смысл жизни заключался в том, чтобы сделать его счастливым. Почему он препятствовал женитьбе юноши? Потому что желал ему лучшего. Именно поэтому он стал врагом своего сына. И Олаф не любил отца. Впервые капитан признался себе, что, быть может, у Олафа было свое понятие о собственном благе, и, возможно, он был прав. Теперь уже Ларсен не знает, правильно ли он поступал, обращаясь с сыном так, как его отец обращался с ним самим. Что касается его, Ларсена, он любил своего отца, который до конца своих дней оставался для него образцом. Шли годы, и понемногу он сам все больше и больше становился похож на старого Густава Ларсена. Но времена изменились, как говорит его жена, и его сын пошел против него. Вероятно, он женится на Кристине, Женщина всегда сумеет добиться своего. Невестка, наверное, его возненавидит. Она его уже ненавидит и восстановит Олафа против родителей. Мать, должно быть, будет переживать, станет обвинять его, отца. От подобных мыслей кровь приливает к голове Ларсена. Пусть убираются ко всем чертям. Он стукнул кулаком по столу и громко выругался. Но Олаф не слышит. Он все еще спит. Отец нежно смотрит на него. Господи, только бы он выздоровел. Сделай так, чтобы он выздоровел, Господи. И я разрешу ему все, что он хочет. Обещаю тебе, даже жениться на Кристине. 2:30 по Гринвичу в Брауншвейге. Холлендорф берет со стола пинцет, осторожно приподнимает марку, внимательно разглядывает ее в лупу. Один из мельчайших зубчиков согнулся. Он аккуратно его выпрямляет. К счастью, зубчик цел. Перелистывает каталог, отыскивает стоимость марки. Эта серия, увы, самая дешевая. Телефонный звонок. «Алло!» — говорит телефонистка. «Берлин на проводе!» Пустая комната. Огромный письменный стол занимает большую ее часть. Черный, украшенный тяжелой резьбой, он говорит о долгих годах обеспеченного буржуазного существования, которого не могли потревожить две мировые войны. Большой книжный шкаф с кариатидами также напоминает об этом счастливом времени. О нем говорят и книги в солидных прочных переплетах, и зеленые шторы, не спадающие тяжелыми складками, и персидский ковер, и чуть потертые кожаные кресла, китайские статуэтки на полках, картины немецкой школы на стенах. Тишину уютного кабинета нарушает продолжительный телефонный звонок. В комнату входит старая служанка, заспанным лицом запахивая на ходу халат и шаркая домашними туфлями. Снимает телефонную трубку. «Доктора Мюллера нет дома», — говорит она с сильным крестьянским акцентом. «Он уехал в горы. Да, на каникулы. На несколько дней. Что-нибудь передать?» 2:35 по Гринвичу в Париже. Холлендорф только что сообщил французам, что первая попытка связаться с одним из радиолюбителей закончилась неудачей. Вызову другой номер. «Действуй, надо во что бы то ни стало связаться с Берлином», — настаивает Курбье. «Будь спокоен, я своего добьюсь». В комнате снова наступает гнетущая тишина. Каждый углубился в свои мысли. «О чем думает Курбье?» — спрашивает себя доктор. «Он начал что-то подозревать с момента моего появления здесь. Но после того, как мы вернулись из Орли, у него просто на лице написано, что он вот-вот устроит сцену. Завидую Лоретте, до чего она невозмутима. Надо полагать, мое присутствие здесь — хорошая разрядка для нее в этой кошмарной обстановке, с которой она, по-видимому, свыклась. Можно подумать, что ей уже не страшен мужний гнев. Вот уж чего не могу сказать о себе. Нет, Лоретта определенно соблазнительна. Восхитительная улыбка. Как это я мог разочароваться, увидев ее? Теперь она лучше, чем в дни нашего первого знакомства. Созрела. Девушкой Лоретта была, возможно, красивее, но теперь стала во много раз интереснее. Она станет моей любовницей при следующей нашей встрече. Она только и мечтает об этом. Ну, а с этим Курбье я больше никогда не увижусь. Хватит с меня одного такого вечера. Подумать только, что нас свело вместе. Корабль, терпящий бедствие. Удивительно, какие пути выбирает иногда судьба. Брошу ли я Мартину? Пока не знаю. Она нетребовательна, с ней удобно. С Лореттой, пожалуй, будет потруднее. Но какие у нее могут быть основания для ревности? Она ведь замужем. В конце концов, я не хотел бы, чтобы она из-за меня ушла от мужа. Впрочем, уверен, что эта мысль даже не приходит ей в голову. Долг удерживает ее тут. Тем лучше, тем лучше. Не рискую быть особенно связанным. Мужчина всегда нуждается в некоторой свободе. Лоретта улыбается своим причудливым мыслям. Она пробует представить себе Мерсье обнаженным. Ей это удается довольно легко. Не потому, что она вспоминает Канны, а просто Поль, ее муж, служит сравнением. Доктор ниже ростом, уже в груди, должно быть более волосат, судя по рукам. Мускулы, конечно, мягче, чем у Поля. Корбье – атлет. Лоретта мысленно проводит рукой по телу Мерсье и испытывает приятные ощущения, прикасаясь к мужским формам, которые ей нравится представлять себе нежными и немного детскими. Любопытнее всего, что если бы Лоретту спросили, готова ли она стать любовницей доктора, она искренне ответила бы, что ничего еще не знает. Однако она не думает, что это может случиться. Такова Лоретта. Мечтать – любимое ее занятие. Она и девушкой была такая. Долгие часы, проведенные вдвоем после несчастья с мужем, только усилили эту склонность. Она не видит в этом ничего плохого и дает своей фантазии полную свободу. Эта 29-летняя женщина, знавшая в своей жизни лишь одного мужчину, сохранила все же большую смелость своей безудержной фантазии. О чем думает муж? Ему представляется, что перед ним боксерская груша, которой он наносит удары. Груша отскакивает, возвращается, раскачиваясь все быстрее, и вдруг принимает очертания человеческого лица. Это лицо Мерсье. Доктор получает увесистые удары, наклоняет голову, удар в подбородок, голова ударяется о стену и снова покорно встречает кулак Корбье. Кровь течет из носа, из глаз, изо рта, залила все лицо. Руки Корбье в крови. Это доставляет ему удовольствие. Он застал их вместе. Сначала он разделается с мужчиной. Когда он вышвырнет его вон, станет мстить женщине. Месть будет медленной и утонченной. Лоретта будет ждать взрыва. Он не последует. И тогда она успокоится, решит, что легко отделалась. Но она скоро разочаруется. Корбье думает, как начнется его месть. С ядовитых намеков, мелких уколов или грубых оскорблений. Пусть лучше над Лореттой нависнет угроза. Долгие месяцы он заставит ее жить в страхе. Она не будет знать, как и когда обрушится на нее его кара. Будет вздрагивать при каждом движении мужа. Вот та острая приправа, которой не хватало им в семейной жизни, ставшей слишком монотонной. Корбье с ужасом сознает, он жалеет о том, что не обнаружил измену жены. Неужели он сходит с ума? Еще час тому назад он был подавлен мыслью, что Лоретта может его покинуть, а теперь думает лишь, как бы помучить ее. Однако это только кажущееся противоречие. Он страдает, и ему необходимо, чтобы другие тоже страдали. Кому же он охотнее причинит боль, как не женщине, которую любит? Приемник внезапно оживает. Все вздрагивают. Итальянцы сообщают, что связь с Африкой прервана. Порвалась тонкая нить, соединяющая их с кораблем. Что случилось? «Продолжайте вызывать Зобру, мы остаемся на приеме». И снова наступает тишина. Но это вторжение внешнего мира возвращает всех троих к действительности. «Почему вы не сказали им, чем они больны?» — спрашивает доктор Лоретта. Ее вопрос — лишь предлог для того, чтобы заговорить с ним и улыбнуться. Это объяснение в любви. Я напрасно взволновал бы их. В голосе доктора чувствуется невысказанная нежность. Вмешивается Корбье. Его голос скрипуч, тон, как всегда, резок. Никогда не надо обманывать больных. Они больше, чем кто-либо, имеют право на истину. Муж выдал себя. Лоретта закусывает губу. Без всякого перехода Корбье спрашивает жену. «Ты плакала?» Испуганная его прозорливостью, она лепечет. «Нет, чего ради мне плакать? Почему?» Он не отвечает, но после ее настойчивых вопросов презрительно бросает. «Мне так показалось, когда вы вернулись». Мерсье достает из кармана сигарету, закуривает, избегая взгляда Лоретты.